Мюллер поручил ему сегодня, именно сегодня, заставить русскую говорить. Когда Штирлиц попадется, главный козырь должен быть в кармане Мюллера. — Принесите младенца, — сказал Рульф. Гельмут пошел за мальчиком, а Рульф подвинул к окну маленький стол, на котором стояла ваза с искусственными цветами. Потом он распахнул окно и сказал, — Я не зря напомнил вам о морозе. Достаточно подержать ваше дитя 3 или 5 минут вот на этом столе, голенького, без пеленок, и он умрет. Или-или, решайте. — Вы не сделаете этого, — закричала Кэт и забилась на стуле. — Вы не сделаете этого! Убейте меня! Убейте! Убейте меня! Вы не можете этого сделать! — Да, мне это будет очень страшно делать, — ответил Рульф. — Но именем всех матерей Рейха я сделаю это! Именем детей Рейха, которые гибнут под бомбами, я сделаю это! Кэт упала со стула, покатилась по полу, умоляя. — У вас ведь есть сердце! Что вы делаете? Я не верю вам. — Где ребенок? — закричал Рольф. — Несите его сюда, черт возьми! — Вы же мать, — сказала Барбара. — Будьте благоразумны. Она говорила, ее била мелкая дрожь, потому что такого ей еще видеть не приходилось. Гельмут вошел с ребенком на руках. Рольф взял у него мальчика, положил на стол и начал распеленывать. Кэт закричала страшно, по-звериному. — Ну! — заорал Рольф. — Вы не мать! Вы тупая убийца! Ну! Мальчик плакал, и ротик у него был квадратный от обиды. — Ну! — продолжал кричать Рольф. — Я не буду считать до 3. Я просто отворю окно и сниму с твоего ребенка одеяло, ясно? Ты выполняешь свой долг перед своим народом, я перед своим. Кэт вдруг почувствовала какую-то легкость. Все кругом наполнилось звоном, и она потеряла сознание. Рольф присел на краешек стола и сказал, — Гельмут, возьми мальчика. Солдат взял ребенка и хотел уйти, но Рольф остановил его. — Не уходи. Она сейчас очнется, и я буду продолжать. Барбара, пожалуйста, принесите воды, ей и мне, и сердечные капли. — Сколько ей надо капать? — Не ей, а мне. — Хорошо, сколько? — Откуда я знаю? 10 или 30? Он опустился на корточки перед Кэт и пошлепал ее по щекам. — Долго это у них продолжается? — спросил Рольф Гельмута. — Сколько бы времени это продолжалось с вашей матерью? — Да, с моей матерью. Эти сволочи хотят быть чистенькими, а мне поручают гнусность. Дайте спичку, пожалуйста. — Я не курю. — Барбара! — крикнул Рольф. — Захватите спички! Барбара принесла 2 стакана воды. Рольф выпил тот стакан, где вода была мутная, чуть голубоватая. Он поморщился и сказал, — Фу, какая гадость! Закурив, он опустился на корточки перед Кэт и приподнял ее веко. На него глянул широко раскрытый зрачок. — Она не умерла? — спросил он. — Ну-ка, Барбара, посмотрите. Барбара повернула голову Кэт. — Нет, она дышит. — Сделайте с ней что-нибудь! Времени мало, там ждут! Барбара начала бить Кэт по щекам, осторожно, массируя, очень ласково. Сделав большой глоток из стакана, она плеснула в лицо Кэт холодной водой. Кэт глубоко вздохнула, и лицо ее несколько раз свело судорога. Мальчик по-прежнему надрывно кричал. — Да сделайте вы с ним что-нибудь! — попросил Рольф. — Невозможно слушать! — Он хочет есть. — Что вы заладили, как попугай? Думаете, у вас одного есть сердце? Мальчик кричал, заходясь. Крик его был пронзителен. Личико сделалось синим, веки набухли, и губы обметало белым. — Уйдите! — махнул рукой Рольф, и Гельмут вышел. Кэт очнулась, когда Гельмут унес мальчика. Мальчик кричал где-то неподалеку, но в комнате было тепло, значит, Рольф еще не открывал окно. — Лучше бы мне умереть, — жалобно подумала Кэт. Это было бы спасением для всех, для маленького, для Юстаса и для меня. Это самый прекрасный, самый добрый выход для меня. Рольф сказал, — По-моему, она пришла в себя. Барбара снова опустилась на колени перед Кэт и открыла 2 пальцами ее глаза. Кэт смотрела на Барбару, и века ее дергалась. — Да, — сказала Барбара. Кэт попробовала играть продолжение беспамятства, но лицо выдавало ее. Оно снова ожило, неподвластно ее воле, потому что в соседней комнате кричал мальчик. — Хватит, хватит! — сказал Рульф. — Где была правда, там была правда, а сейчас вы начинаете бабьи игры. Не выйдет! Вы сунулись в мужское дело, и фокусы тут не проходят. Барбара, помогите ей сесть. — Ну, откройте глаза! Кэт не двигалась и глаз не открывала. — Ладно, — сказал Рульф. — Оставьте ее, Барбара. Я ведь вижу, она слышит меня. Сейчас я позову Гельмута и отворю окно, и тогда она откроет глаза, но будет уже поздно. Кэт заплакала. — Ну, — спросил Рульф, — надумали? Он сам поднял ее и посадил на стул. — Будете говорить? — Я должна подумать. — Я помогу вам, — сказал Рульф, — чтобы вы не чувствовали себя отступницей. Он достал из кармана фотографию Штирлица и показал ее Кэт, так, чтобы лицо штандартенфюрера не было видно Барбаре. — Ну, ясно? Какой смысл вам молчать? Будем говорить? Кэт молчала. — Будешь говорить! — вдруг страшно, пронзительно закричал Рольф и стукнул кулаком по краю стола так, что подпрыгнула ваза с искусственными цветами. «Или будешь молчать, Гельмут!» Вошел Гельмут с мальчиком. И Кэт потянулась к нему, но Рольф выхватил ребенка у Гельмута и открыл окно. Кэт хотела броситься на Рольфа, но упала. Она страшно кричала, и Рольф тоже кричал что-то. И вдруг сухо прозвучали два выстрела.